Благо, хоть не растет в размерах. Услышал мои мысли Гор и прокомментировал. Вот здесь я был с ним согласен. Эта тварь и так была такого размера, что ей дворец в лучшем случае по пояс приходился. А уж мы с Гором на фоне смотрелись, все равно, что бабочка на фоне кобры. А лед тем временем расползался все дальше, начиная взбираться на здание и превращая Кремль в вотчину льда и холода. Температура резко упала. Мороз щипал щеки, а глаза начали слезиться от колючего ветра. Я накинул на себя шкуру Горга, но от холода она не больно-то и защищала. Я, честно говоря, пока даже морально не представлял, как пытаться договориться с этой тварью, ведь судя по тому, что говорила Эола, эрги сами по себе в наш мир не попадали, только по ошибке. А значит, эта тварь была отвлечена от чего-то такого, что ее сильно разозлило. Опять же, на пылающий флигель дворца она злилась явно не просто так. Но огибая одну из дворцовых башен, подававших огненный сигнал во время тревоги и объявления чрезвычайной ситуации в столице, мы увидели, как из центрального здания, где располагались покои императорской семьи, выпорхнула алая огненная точка, на лету увеличивающаяся в размерах. «Твою мать!» Я выругался. «Ты глянь, какая птичка!» Выдохнул Гор в полном восторге. «Действительно птичка. Только эта птичка, если когда-нибудь доживет до зрелого возраста, грозилась превратиться в самого что ни на есть настоящего феникса. Сейчас же она напоминала скорее птенца или подростка магического создания. Даже великий князь, у которого я в свое время умыкнул яйцо феникса, выглядел посолидней. Хотя тоже терялся бы на фоне этой змеюки». А уж тот экземпляр, который нынче с криком швырялся огненными болидами в змея, и вовсе был детенышем. Ледяная змеюка тут же переключила собственное внимание с пылающего дворца на новую огненную помеху, которая не прекращала атаковать ее огненными вспышками с разных сторон. С нашего ракурса было заметно, что малый размер был в то же время и спасением для Феникса. Он был более маневренным, более юрким по сравнению с громоздкой змеей, и умудрялся всегда убраться с траектории плевков ледяными сосульками и тем самым живым льдом, которым в разные стороны швырялась тварь. Между тем, внутренний двор Кремля уже полностью был заточен в ледяные оковы, и лишь в одном месте издали пылала еще одна такая же яркая точка, чем-то напоминающая по магической силе принца и не уступающая ему в яркости. «Гор, идем на вираж». Я резко направил Химеру вниз, облетая по кругу место битвы и направляясь к той далекой пылающей точке. Помнится, во время небольшой экскурсии по дворцу бабушка подсказала, что в той стороне находилась тюрьма для особо опасных узников. И если я все правильно понял, именно там сейчас бесновался великий князь, умыкнувший до того для японцев яйцо Феникса. Уж не знаю, чем он там руководствовался, но сейчас, видя, как маленький, юркий, внучатый племянник пытается бороться с огромной ледяной зверюгой, великий князь всеми силами бился об прутья решетки и пытался выбраться наружу. Что ж, может, меня за это и не погладят по головке, но два феникса против одной змеюки гораздо более предпочтительный расклад, чем тот, что есть сейчас. Тюрьма сейчас больше напоминала один сплошной ледяной обелиск. Лед был настолько прозрачным, будто стекло, но при этом имел толщину не менее метра. Еще удивительно, как я заметил беснующегося великого князя через такую толщу льда. Но разбираться особо не приходилось. Я попросту с помощью магии иллюзий создал небольшой коридор сквозь лед и каменную кладку тюрьмы. Ответом мне было ошарашенное выражение лица великого князя. «Я правильно понимаю, что вы хотите помочь цесаревичу?» «Правильно!» – рыкнул тот, прищуриваясь и, кажется, узнавая меня. «Вот уж кого не ожидал увидеть в этот момент, так это вас, княжич!» «Уже князь!» – хмыкнул я. «Это не важно!» – отмахнулся политический преступник. «Для того, чтобы помочь Андрею, мне нужно снять вот это!» И великий князь показал мне руки, закованные в магические негаторы. Ну, собственно, чего-то такого и следовало ожидать. «Клятву дадите, что не причините вреда Андрею Алексеевичу?» Задал я вопрос в лоб. «И тогда негаторы сниму». «В такой момент ты еще торгуешься», — хмыкнул великий князь. «Слушайте, мне и так светится действие в побеге, если вы вдруг решите улететь куда подальше, вместо того, чтобы помочь внучатому племяннику. Так что, знаете, хотя бы попытаюсь обезопасить себя тем, что вы не попробуете его грохнуть, как только сбежите из тюрьмы». «Ну, тоже верно», — криво ухмыльнулся Михаил Дмитриевич Пожарский. «Будет тебе клятва и даже бонус к ней!» Прокусив себе палец и выдавив несколько капель крови, он поклялся, что не просто не причинит вреда наследнику престола, но еще и голову положит ради его спасения, а также обязуется вернуться обратно в тюрьму сразу же после окончания сражения. Уж такого благородства я от него явно не ожидал. Поэтому, увидев, как кровь испарилась, наложил собственные шипастые полуруки-полулапы на негаторы и втянул в себя магию из них. Пустота жадно зачавкала, радостно принимая в себя нечто похожее по содержанию, а почувствовав, что силы в негаторе больше нет, я сжал лапы, и те раскрошились под натиском моих когтей. Пожарский лишь в шоке взирал на свободные руки, а после пристально взглянул мне в глаза и, уже начиная полыхать, произнес: «Я этого не забуду, князь, и трон не забудет». Прозвучало это несколько угрожающе и весьма-весьма многообещающе. Но в следующее мгновение великий князь уже рванул из тюрьмы сквозь ледяной коридор, на ходу оборачиваясь в такого же огненного феникса, как его внучатый племянник, и поспешил тому на помощь. Глава 4. В считанные минуты столица превратилась в поле боя. Сперва весть о пропавших братьях Ордена, после объявления о военных учениях и введении чрезвычайного положения в городе. И буквально следом появление странных тварей, атаковавших столицу и всех не успевших укрыться в своих жилищах ее жителей. Двери храма Ордена Святой Длани оставались открытыми для того, чтобы все страждущие могли найти в столичном храме свой приют и защиту. Братья, еще несколько минут назад поющие на всеночной литургии, вооружились мечами и плечом к плечу встали на защиту простецов столицы. Одновременно с этим настоятель столичного храма вбежал в кабинет главы Ордена и, переведя дух, сообщил: «Я лично успел проверить до появления неизвестных тварей место жительства одного из пропавших братьев. И не томи. Все указывает на то, что там провели ритуал подселения астрального брата. Я узнал конструкт». Последние слова утонули в визге летающих тварей, пытавшихся пробиться сквозь витражные окна кабинета к своей добыче. Глава Ордена выругался. Даже одного этого сведения уже было достаточно, чтобы сложить в голове разрозненную головоломку. Вот и появилась цель, с которой брат Астерий пребывал в столице последний месяц. Эта скотина готовилась к тому, чтобы ослабить все, что было создано руками самого Бризе, третьего послушников, обладающих астральными братьями. Тех, кого он тщательно по крупицам отбирал, погибли сегодня, чтобы усилить австро-венгерское крыло Ордена. Прощать подобное предательство глава русского крыла Ордена не собирался. «Я ведь специально ушел с вашей территории. Я ведь никому из вас не переходил дорогу. Убрался в глухие дебри, в дикую страну, и здесь занялся собственными изысканиями». Мысли главы метались не хуже летающих тварей за окном, а самому ему хотелось кричать не менее громко. «Но нет. Вы пришли за мной, дали мне немного времени, дали почувствовать, будто я сбежал из-под вашего надзора. Следили, как я исподволь возношусь все выше, а теперь решили разрушить дело моих рук». Память астрального подселенца главы настойчиво скреблась, пытаясь вспомнить нечто важное. Но общая какофония звуков боя на улице, скулежа секретаря за стеной и отдышки настоятеля столичного храма сбивали с мысли. Все указывало на то, что эта акция была направлена исключительно против русского крыла ордена и брата Бризе лично. Ведь все же логично. Убивая русских носителей астральных братьев и призвав в столицу всякое живое отребье, брат Астерии только увеличивал количество жертв, необходимых для подселения астральных сущностей. И мало того, что он переселил треть всего боевого столичного крыла, так еще и, скорее всего, инициировал завезенных с собой послушников в процессе неразберихи в столице едва ли не большим числом, чем украл у брата Бризе. «Сука!» – шипел брат Бризе и раздумывал, каким бы образом уничтожить собственного конкурента, ставшего теперь ему едва ли не большим смертельным врагом, чем местные дворяне. Но стоило с треском рассыпаться защите Кремля и возвыситься над императорской резиденцией Ледяной Кобре, вся картина мира брата Бризе резко поменялась. В памяти вспыхнули воспоминания астрального брата о похожем происшествии полтора века назад. «Значит, одним ударом двух зайцев решили повторить падение Скандинавии», — хмыкнул он. «Ну что же, теперь я хотя бы знаю, где тебя искать». И брат Бризе покинул собственный храм, направившись в сторону Кремля. Раз защита пала, то сейчас с легкостью пропустит его. А уж там он лично отыщет брата Астерия и прикончит его. Прежде чем покинуть тюрьму, я услышал через стену крики императрицы. «Кто бы ты ни был, выпусти меня! Я помогу сыну! Я здесь ни при чем! Я не хотела ничего такого, выпусти меня!» Вот уж вечер удивлений, что называется. Если уж императрицу заточили сюда, то сие произошло, видимо, совсем недавно. Скорее всего и вовсе в эту ночь. И уж кого-кого, а выпускать ее с учетом некоторых возможных связей с орденом я явно не спешил. А потому, вернув обратно на место стену и ледяной покров, тут же исчез из тюрьмы. И еще не хватало, чтобы меня здесь кто-нибудь застукал. А между тем ситуация хоть и несколько изменилась в битве между Ледяной Коброй и двумя Фениксами, но явно не кардинально. Оба пожарских по очереди и слитно наворачивали круги над элементалем льда, обстреливая всевозможными магическими конструктами. То самонаводящимися стрелами, то кольцом пламени, то всевозможными смерчами, силясь совместно перегрузить ее стихийный щит. Только вот черта с два! Судя по всему, магический ранг элементаля был значительно выше, чем даже сдвоенный магический ранг принца и великого князя. Но плюсом было еще и то, что постоянно поддерживая собственный магический щит, змеюка не успевала атаковать с той же прытью, с которой она плевалась в одного принца. То есть установился этакий паритет. Но что-то мне подсказывало, что резервы пожарских были гораздо менее емкие, чем у стихийного элементаля. Поэтому нужно было как-то поддержать наших. «Гор, летим к змеюке!» «Совсем рехнулся! Вон две летающие огненные птички, и то ее уделать не могут! Ты-то куда?» «Потому и не могут, что на ней щит стоит!» «И что ты с ним собрался делать? Выпить? А у тебя ничего не треснет так-то?» «Не треснет!» — хмыкнул я. После закрытия прорыва из гнезда летающих крыс, источник снова стал напоминать себя прежнего, то есть был абсолютно пуст. И у меня то и дело подсасывало под ложечкой, требуя пожрать чего-нибудь. На мой скромный взгляд, щит элементаля льда был самым что ни на есть подходящим вариантом. «И вообще не понимаю, почему ты возмущаешься?» – подшутил я над Химерой. «Ты же любишь мороженое!» Вот и воспринимай его как один большой кусок фруктового льда. «Какой нахрен фруктовый? Здесь фруктами и не пахнет. Тут обычные сосульки грызть придется!» Возмутился Гор, но все же направился в сторону змеи. «Сейчас все будет!» Заржал я, отчего-то поддаваясь какой-то бесшабашности, и устроил элементалю фруктовый дождь. Надо признаться, от такого чуда опешила не только змея, но и оба пожарских. «Все, фруктовый лед готов», – продекламировал я. «Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста». Чтобы нас не засекли дерущиеся, я накинул на себя отвод глаз. Сам же я тихо командовал Гору. «Дорогой, ты поверху не лети, ты как ласточка к дождю лети. Чем ниже к земле будем, тем больше шансов не попасть под раздачу. Какие шансы? Ты лучше свой щит пустотный держи и смотри, чтобы нас с двух сторон конструктом не прибили. А то под отводом глаз нас свои же на шашлыки и пустят. Возмутился Гор. При этом я удивленно прислушался к себе и понял, что Войд внутри от чего-то притих. Войд? Попытался позвать я свою внутреннюю астральную сущность, но тот только отмахнулся в крайней задумчивости. «Чуть позже. У меня есть мысли, я их думаю. Как надумаю, сообщу». Огрызнулся он, что было не свойственно его натуре. При этом я внутренне чувствовал, как с помощью Войда в моей голове отчего-то скрипят шестеренки его памяти, и ни черта не мог понять, что происходит. Но если концентрироваться на всем процессе, то голова начинала болеть неимоверно, а потому я плюнул на все и решил притворять в жизнь первоначальный план. К змеюке мы подобрались практически вплотную, со стороны кончика ее хвоста. И хоть она постоянно танцевала на собственном теле, то раскручивая кольца, то обратно собирая их воедино, нас заметить было не так-то просто. Но все же элементаль нутром чувствовал исходящую от нас опасность. Он то и дело поворачивал голову в нашу сторону и высовывал язык, пробуя воздух на вкус. Я не понимал, как это работает. Ведь раньше полог скрывал меня надежно. «Температура», – коротко откликнулся Войд. «Ты для него красное пятно среди мороза и чихать ему на твой полог». Я выругался. Смысла скрываться не было, если уж мы факелом пылали на морозе. Зато отлично сработали пустотные щиты, растворив пару мощных ледяных плевков, отправленных в нашу сторону. Когда же мы оказались у щита, я с удивлением понял, что он по своей структуре не твердый, как мне казалось до того, а самый что ни на есть упругий, похожий на холодец или застывший кисель. А тем временем принц вместе с великим князем выдали ни много ни мало даже нечто похожее на метеоритный дождь в попытке разрушить или перегрузить защиту змеюки. Та замигала практически все одновременно от плотности огня, но все-таки начала восстанавливаться, хоть и не так быстро, как прошлые разы. С моей точки обзора было видно, что сейчас она была похожа скорее на решето, в котором, увязнув, шипели те самые огненные болиды, запущенные принцем и великим князем. Выглядело это красиво. Огонь боролся со льдом, плавя его, испаряя щит и пытаясь пробиться внутрь. Мне же пришлось буквально влипнуть в поверхность щита, чтобы меня не обожгло пламенными болидами метеоритного дождя. Горк и вовсе нырнул в мое ничто без всякой на то подсказки. Я же чувствовал себя мухой, влипшей в поверхность ледяного клея или сахарного сиропа. И эту гадость мне предстояло впитать в себя до отказа. Вся поверхность тела превратилась в подобие множества воронок, поглощающих энергию щита. Будто бы я не просто ложкой зачерпывал кисель и вливал в себя, а каждой клеточкой кожи всасывал внутрь чудовищную по мощи энергию холода. Внутри все кололо. Несмотря даже на шкуру Горга, я вскоре перестал чувствовать собственное тело, лишь пил, пил и пил энергию из щита, просаживая его. Все мое существо сконцентрировалось только на одной задаче – пить. Без остановки. Сознание отстраненно фиксировало события. Ранение великого князя, который подставился под удар льда, защищая принца, отчаянная решимость феникса, вдруг превратившегося в веретено и полетевшего в змея, взрыв, накрывший щит сетку каплями жидкого огня и замедленная реакция щита. Восстановление защиты замерло на некой хрупкой грани, подсветив дымящиеся прорехи. Словно сквозь вату я услышал восторженный крик фениксов, усиливших натиск на змея. Теперь ситуация несколько изменилась. Огненные смерчи начали доставать элементаля и буквально сжигать части его шкуры, а сам элементаль будто бы перетекал льдом, заращивая раны, но при этом уменьшался в размерах. Сейчас, после совместной атаки и просадки его щитов, он уже был на треть меньше, чем был во время появления. Вот только мой источник был заполнен не просто под завязку. Мне кажется, еще одно мгновение, и меня бы начало выворачивать наизнанку, разорвало на миллионы мельчайших энергетических искр, поскольку лед проникал уже не просто в мое тело. Он проникал в мою душу, в мой разум и пытался заморозить всего меня, чтобы остановить поглощение. Брат Астерий наблюдал из тени, как отчаянно бьется птенец Феникса, защищая свою жизнь, свою территорию и вполне вероятно, что и свой трон. Хотя сам и не знал об этом. Но что мог, по сути, ребенок против стихии? Ничего. Да, птенец Юрко шнырял вокруг элементаля, атаковал и уворачивался от контратак, но силы были неравны. Как долго юный Пожарский сможет оказывать сопротивление элементалю? Брат Астерий даже мысленно ставил ставки. Сколько? Четверть часа? Час? Нет, резерв юнца скудеет гораздо раньше. Но внезапно чаша весов победы перестала склоняться в сторону элементаля. А все потому, что из ниоткуда появился второй Феникс. Более сильный, более крупный, гораздо более опытный в плане расхода силы. Вместе огненные создания смогли оказать достойное сопротивление ледяному змею. Но даже вдвоем они едва смогли уравнять шансы, едва смогли установить паритет сил. И если исходить из происходящего, то пожарские сейчас всю силу тратили на атаки, в то время как змей в большей степени отсиживался в защите под собственным стихийным щитом. И дальше бой этих существ скорее напоминал осаду, где выиграет тот, у кого ранее опустошится резерв. Брат Астерий ставил исключительно на ледяного змея, ведь стихия бесконечна, она не может просто закончиться в отличие от слабых человеческих магических резервов. Успокоив себя подобным образом, брат Астерий наблюдал и даже пару раз хихикнул, когда сперва увидел фруктовый дождь над змеем, а после и двух розовых созданий, рискнувших приблизиться к ледяному элементалю. «Надо же! Их как будто бы в краску обмакнули!» Про себя улыбнулся брат Астерий. «Чупакабры какие-то! Даже и не видел таких! То ли человек-всадник, то ли оборотень какой-то! Но все равно вряд ли он сможет что-либо сделать и как-то помочь своему принцу!» Внезапно крылатый питомец исчез, в то время как второе существо на человека, похожее только прямохождением, вдруг принялось с интересом разглядывать щит ледяного элементаля. При том, что сам Астерий не видел щит, он лишь знал, что таковой существует, ведь он подсвечивался от ударов конструктов пожарских. Теперь же все внимание брата Астерия было переключено на странное существо с хитиновыми наростами розового отлива, который пялился на границе невидимого щита. После просто сделал шаг вперед, спасаясь от слитного атакующего удара пожарских. Они применили то ли огненный дождь, то ли метеоритный дождь. Сам брат Астерий был не настолько силен в магии, чтобы определиться с конструктом. Слишком много там было различных тонкостей. Однако же, что удивительно, незнакомца огонь даже не коснулся, в то время как несколько огненных болидов все же зацепили опешившего от удивления змея. А дальше произошло и вовсе нечто странное. Пожарские все чаще смогли пробивать естественный природный щит, на который и ставил брат Астерий. А ведь еще несколько минут назад казалось, что стихийную защиту пробить попросту невозможно. Но им это удавалось. И чем пристальнее вглядывался брат Астерий в незнакомца с хитином, тем отчетливее понимал, что это все из-за него. Фигура, спрятанная во тьме и практически прижимающаяся к чешуйкам ледяного змея с раскинутыми руками, что-то делала. При этом не было никаких пассов, не было никаких визуальных эффектов. Но она помогала, помогала пожарским. А этого брат Астерий позволить не мог. «Чтобы неизвестная зверушка вдруг пустила мой план прахом. Не бывать этому!» Потому, выйдя из темноты и заметив, как дрожит всем телом неизвестное существо, опускаясь на колени, брат Астерий вынул из складок балахона ритуальный кинжал и направил его в шею существу, где шипы были наименьшими. Глава 5. Прежде чем лететь на верную смерть, принц приказал спрятать сестру в сокровищнице рода. Пусть хотя бы она выживет. Свои шансы принц оценивал здраво. Против элементаля льда шансов у него 0,0. Ну или, как более оптимистично бы выразился князь Угаров, у вас прекрасные шансы. 50 на 50. Либо выстоите, либо нет. Нет. Возможно, войди Андрей в полную силу и научись пользоваться имеющимся родовым арсеналом, он и смог бы оказать должное сопротивление многовековой стихийной сущности. Но не сейчас. По сути, принц совсем недавно отметил свое 18-летие и сорвал печати, скрывавшие его дар. Теперь же и вовсе предстояло сгореть в пламени, но хотя бы умереть в бою, а не трусливо сбежать, поджав хвост. Вылетая один на один против элементаля и обращаясь в символ рода, Андрей мысленно прикидывал собственные шансы дождаться подкрепления. Хотя о каком подкреплении могла идти речь, если охрана замка была проморожена льдом элементаля чуть ли не насквозь? Это было самым страшным из того, что ему довелось видеть. Если бы не его внутренний огонь, этот жидкий лед, проникавший во все щели дворца, и вовсе бы превратил Кремль в музей ледяных скульптур. Но принц вовремя отвлек на себя внимание элементаля, заставляя того прекратить атаку и умерщвление обитателей дворца. Кто это подстроил? Главный вопрос, который пылал сомнениями и подозрениями в разуме принца. Верить в то, что родная мать предала его, он не хотел. Да, она неумело скрывала собственное желание сохранить власть, но в конце концов императрица любила сына. Если бы она хотела власти любой ценой, то уничтожила бы сына еще в раннем возрасте, когда тот был ребенком. Но нет, она оберегала его со остервенением и отвагой волчицы, охраняющей собственное дитя. Поэтому в предательство матери и призыв элементаля льда он не верил, хотя родство стихии некоторым образом намекало на возможные следы вмешательства матери. Но Андрей Алексеевич старательно гнал от себя подобные мысли. Юркой калибри принц мелькал вокруг ледяного элементаля, прощупывая его оборону и заодно проверяя арсенал атакующих конструктов. Каково же было его удивление, когда в пару к нему присоединился еще один огненный феникс размером крупнее. «Дядя!» – воскликнул принц. «Ты-то здесь какими судьбами?» «Своего камер-юнкера благодари. Вот уж точно нашел себе верного пса на зависть многим». «Это которого?» Удивился принц. «Так Угарова! Кто у тебя еще такой верный друг завелся? Он меня из тюрьмы вытащил и клятву тебе не вредить успел взять на крови. Верный юнец, но глупый», заметил великий князь в полете, отправляя волну огня и определяя диаметр защитной сферы. «Ну почему же глупый?» Принц несколько повеселел. Все-таки вдвоем прощупывать одного противника гораздо легче, чем одному, прощаясь с жизнью идти в самоубийственные атаки. «Да потому, что клятву тебя не тронуть он взял, а клятву, чтобы я молчал о том, как он меня из тюрьмы вызволил, не взял». Слитно атаковав элементаля роем огненных стрел, примерно представляя высоту распространения защитной сферы элементаля, принц отреагировал. «Так это не секрет. Парню достался в наследство резонанс, как и его давнему предку, поэтому я не удивлен, что он, скорее всего, умудрился пробиться в тюрьму, еще и негатор из тебя снять». «Вот оно как!» – удивился великий князь, уходя из-под удара роя ледяных сосулек и едва ли не отвешивая крылом под затыльник замешкавшемуся племяннику. «Что-то я много пропустил, пока сидел в тюрьме. Какие полезные у тебя вассалы, однако, появились! Этак и потеря архимагов выглядит уже не такой невосполнимой». Но разговаривать по большей части дальше стало некогда. Ледяной элементаль не просто отсиживался, но и исправно атаковал, чаще всего выбирая в качестве цели более крупного феникса, великого князя. «А ну-ка, давай-ка вместе метеорит и дождь сообразим. Попробуем перегрузить его защиту», предложил Михаил Дмитриевич, и вместе с племянником выдал один и тот же конструкт. Но младший Пожарский в силу неопытности замешкался. Великий князь лишь краем взгляда заметил летящие в принца плевки живого льда, тут же подставив собственное крыло под удар. «Дядя, нет!» Крик боли разнесся по внутреннему двору Кремля. Феникс плавно пытался удержаться в воздухе и не грохнуться позорно об землю, а принц Андрей вдруг превратился в сплошное огненное веретено и взорвался с сомном жидкого огня. Его родовая способность, унаследованная от отца. Жидкий огонь обрисовал структуру щита, делая ее видимой и прожигая внутри нее явные отметины. «Дядя, щит не восстанавливается!» Успел крикнуть принц и вновь принялся кастовать еще один метеоритный дождь, пусть и менее сильный, без поддержки великого князя. Но он должен был достать элементаля. Элементаль шипел, плевался и уменьшался в размерах, ведь защита почему-то перестала восстанавливаться. Причин этому в горячке боя ни принц, ни великий князь определить не могли. Но все же Михаил Дмитриевич нашел в себе силы вернуться в бой и вместе с племянником продолжал опустошать резерв в самоубийственных атаках. И даже практически отказавшее ему крылой уже сейчас было не так важно, нужно было дожать противника. Элементаль уменьшался на глазах, намекая на то, что они все делают правильно, и что победа уже очень и очень близка. А в следующий момент грянул взрыв такой силы, что оба феникса с опустошенными резервами камнем рухнули на землю в человеческом обличье. Внутри меня все горело от холода, вымораживая всякое сознание, всякие мысли, требуя избавиться от холода и выплеснуть его наружу, отпустить, вернуть вовне. Все мое существо, включая магический источник, сопротивлялось такому количеству энергии. И в момент, когда мне казалось, что я перестану существовать, попросту исчезнув, взорвавшись ледяными осколками наружу, из меня рванул Войд. Вот только Войда как такового я там не чувствовал. Я чувствовал Горга, того самого, кто в свое время окропил меня горячей кровью, кто помог мне, кто восстановил мое тело энергией собственной души. Я вновь почувствовал отголосок души именно Эрга, который выбрал меня достойным спутником в своем посмертии. Я отпустил его. Это было настолько естественное для меня состояние, дать ему свободу, что на какое-то время я перестал существовать. Перед глазами мелькала карусель самых разных образов. Вот я лежу на толще льда и вижу, как стая эфемерных горгов ринулась на ледяного элементаля, игнорируя какие-либо щиты и его сопротивление. Сам элементаль стал выглядеть совершенно иначе, превратившись будто бы в самую обычную змею с сапфирово-синей чешуей, твердой как камень, но которую горги своими острыми клыками вскрывали даже легче, чем бронированных панголинов. Лилась синяя кровь, а где-то за моей спиной раздалось звериное чавканье. Я с трудом повернул голову в бок, чтобы рассмотреть, как горг стоит поверх поверженного тела в белой сутане и выгрызает из его внутренностей астральную тварь. Лица болезного я не видел, но это уже было и неважно, ведь в руке у неизвестного послушника ордена я заметил зажатый кинжал с узким лезвием. Братьям ордена совершенно нечего было делать посреди ночи в Кремле. Все столичные братья должны были находиться на всенощной литургии. А если этот здесь и с оружием в руках лежит почти сразу за моей спиной, сам виноват. «Убить тебя хотел», — отозвался в моей подозрительно пустой и тихой голове Гор. «Войд с Горгом его нейтрализовали, а меня охранять тебя оставили. Вдруг еще желающие найдутся?» Вот как. Охотник поменялся с жертвой местами. Но носитель астральной твари не сдавался. Он отчаянно сопротивлялся, пытаясь клинком достать горгу по глазам, ушам или другим менее защищенным шипами местам. Клинок с жалобным звяканьем то и дело отлетал, не причиняя горгу совершенно никакого вреда. Зато клыки горга легко выгрызали астральную сущность неизвестного орденца. Нужно было заставить себя встать и помочь добить эту тварь, попытавшуюся на меня напасть, когда я был в самом уязвимом состоянии. Но тело не слушалось, а от приказа добить меня отвлек шум с другой стороны. Я услышал тяжелую поступь, от которой тихо вздрагивала подо мной брусчатка внутреннего двора Кремля. Повернув голову в сторону шума, я рассмотрел пару ярко-розовых демонов в ледяных доспехах. Кратхан и Малеван выглядели, будто их окунули в синий воск, который застыл поверх их тел, не то магической, не то латной защитой. Поверх доспеха то и дело мелькали сине-голубые молнии и всполохи. Судя по всему, объемы выпитой мною магии из элементаля были не меньшими, чем объемы пассивного впитывания магии рассвета за несколько дней. И сейчас демоны выглядели размером ничуть не меньше, чем феникс старшего Пожарского, до того атаковавший змею. Демоны пошли в атаку, изничтожая совместно элементаля в рукопашную. Удары их были такой силы, что тварь попросту впечатывала в камень. Удивительно, но Кротхан и Малеван не мешали друг другу. Первый заставлял элементаля замедлиться, насылая на змея черные волны ужаса, а Малеван выпустил на противника розовых змей, что словно псы выгрызали из поверженного зверя куски тела. Они без устали рвали, терзали элементаля, развоплощая его, превращая в одно сплошное сине-сапфировое крошево. При этом я нигде не мог заметить летающих точек фениксов. И лишь повернув голову в другую сторону, рассмотрел два тела, лежащих поверх ледяной толщи, укрывшей внутренний дворцовый комплекс. Всюду стоял треск. Ледяные оковы, до того накрывавшие весь Кремль, трескались и осыпались, выпуская наружу охрану дворца. Где-то с неба на летающих питомцах пикировали маги из дворянских дружин. Я же каким-то образом рассмотрел глаза поверженного элементаля, который уставился протяжным и удивительно здравым взглядом на меня. Время застыло, а после я услышал тихий голос у себя в разуме. «Отпусти! Кровью и силой клянусь! Я больше никогда не откликнусь на зов отсюда!» Мысли вяло копошились в голове, но я от чего-то не удивился. Все-таки Эрк? Или я чего-то не понимал? В любом случае, клятва была принесена, а крови вокруг было столько, что уж удивительно было бы, если бы эту клятву не признали. Я смотрел, как кровь медленно испаряется, осыпаясь кристалликами ни то сапфира, ни то еще какого-то синего камня, и, сфокусировав взгляд на элементе, кивнул. «Кратхан, Мальван, Войд, назад!» Отдал я приказ. Время отмерло, а я потерял сознание. Брат Брезе не видел ничего перед собой, кроме рясы брата Астерия. Тот подкрадывался со спины к некоторому существу в надежде застать врасплох и уничтожить. Существо, так заинтересовавшее брата Астерия, и человека-то не напоминало. Весь покрытый костяными наростами, он опустился на колени и раскинул руки в стороны, словно молился великому змею. Тело существа били конвульсии. С виду оно не представляло никакой опасности, но чем-то все же мешало брату Астерию, раз тот возомнил себя охотником, намереваясь ударить в спину безоружному. «Вот так вы всегда и бьете в спину из-под тишка», не удержался от комментария брат Брезе. Его враг с уже занесенной перед ударом рукой в последний момент что-то услышал и обернулся лицом к брату Брезе. А в следующий момент во все стороны брызнул ослепительный свет, будто разом полыхнули тысячи солнц, будто ночь уступила дню на одно мгновение собственные права. Но если утреннее солнце обычно ласкало кожу нежными лучами, то эти лучи были хищными. Они выжирали внутри все, до чего дотягивались, опустошали и обжигали. Если бы брату Брезе не повезло в момент вспышки оказаться за колонной, он бы не устоял на ногах. А так его ногти обломились до крови и оставили выщербленны на точке опоры. Но глава русского крыла ордена выстоял. Проморгавшись, он с неверием уставился на новый виток противостояния. Вспышка была такой силы, что фениксы, до того кружившие в небе, угасли и рухнули на брусчатку в человеческом виде, а полозим элементаль, будто бы лишившись точек опоры внутри себя, а потом и вовсе внутренний двор превратился в фантазмагорию. Шипастое существо опрокинулось навзничь, но брату Астерию отпраздновать победу не удалось. Ведь его самого повалила на землю тварь, чем-то внешне похожая на игольчато-чешуйчатого неизвестного, на которого охотился брат Астерий. Огромные клыки, как у саблезубого тигра, вытянутая морда не то ящера, не то волка, пружинистая походка кошки. У брата Астерия шансов не было, и брат Брезе не спешил ему помогать. Но главу местного крыла ордена самого начал бить озноб, а по спине стекла предательская капля пота, когда тварь начала выгрызать нутро у брата Астерия. Не тронув тело, тварь с жадным чавканьем пожирала из груди австро-венгерского иерарха ордена астральную сущность. Брат Брезе мысленно молился, дыша медленно и глубоко, чтобы лишний раз не привлечь внимание охотника. Смотреть, как неизвестное существо умудрялось без всяких ритуалов пожирать астральную сущность, было жутко. Хотелось, как в детстве, закрыть глаза и представить, что его здесь нет. Но пальцы не слушались, все так же вцепившись в чертову колонну. И тогда Брезе перевел взгляд на элементаля, которого крошили и измельчали два непонятных чудовища кислотно-розового цвета в ледяных доспехах, от чего-то похожих на индийских демонов-кошмаров. Ракшасами, кажется, их называли. «Неужто я сошел с ума, выпустив наружу самые потаенные страхи?» С удивлением взирал на происходящее брат Брезе, не в силах поверить в реальность происходящего. Брата Астерия, ставшего за одну ночь заклятым врагом, сейчас уничтожали, выгрызая его астрального брата, даже без какой-либо помощи. Элементаля потрошили неизвестные демоны, взявшиеся и вовсе из ниоткуда. А странное существо, молившееся элементалю, нынче лежало на спине и медленно взирало на происходящее с не меньшей ошарашенностью, чем сам брат Брезе. Поворот головы в одну сторону, чтобы оценить, что делает его зверушка, уничтожая одного из братьев ордена. Поворот головы в другую сторону, чтобы оценить состояние змеи. Сверху захлопали крылья орлов и прочих питомцев. Эта дворянская рать спешила на помощь императорскому дворцу. Но прежде чем они успели приземлиться во внутреннем дворе Кремля, все разом стихло. Вокруг воцарилась неестественная тишина. Исчезла шипованная тварь, которая дожирала астральную сущность брата Астерия. Исчезли кислотно-розоватые ракшасы. Исчез элементаль. Лишь там, где он лежал, осталась груда чистейших прозрачнейших сапфиров. Неужто это все было искусной иллюзией? Или галлюцинацией? Брат тряхнул головой, чтобы сбросить оцепенение. Действовать необходимо было быстро. Разрываясь между двумя желаниями, добить брата Астерия или посмотреть, кто же все-таки был тем самым существом, устроившим здесь переполох, Брезе все же подчинился первому. Месть победила любопытство. Глава русского крыла ордена подошел к опрокинутому на спину врагу. Тот лежал с расширившимися от ужаса зрачками и трясся всем телом, все так же зажимая в руке клинок. Ритуальный нож, которым до того успел несколько раз воспользоваться за эту ночь, ведь на нем запеклась кровь. Брат Брезе склонился над своим врагом и замер на долю секунды. Как же сейчас был жалок некогда сильнейший иерарх австро-венгерского крыла ордена Святой Длани. «Оставить бы тебя, чтобы ты сдох от старости и немощности. Но по твоему приказу за одну ночь убили 300 моих братьев, изъяв у них самое ценное». Без особых раздумий Брезе вынул из складок серой неприметной сутаны кинжал, наподобие того же, которым владел брат Астерий, ритуальный кинжал ордена, и вогнал его в глаз врагу. Длины клинка хватило для того, чтобы повредить мозг и не дать тому регенерировать. Да и без астральной сущности вряд ли это было бы возможно. Зато хороший некромант уровня Керимовых сможет просмотреть последние минут 5-10 из жизни брата Астерия и узнать кое-что интересное об организации нападения на столицу. Вынув собственный ритуальный кинжал, брат Брезе вытер его о некогда белую хламиду брата Астерия и ускользнул во тьму. Глава 6. Я открыл глаза и почувствовал, как холодный ветер обжигает лицо. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь скрипом деревянных досок под ногами и плеском воды о борт корабля. Я лежал на палубе, окруженный ледяными скалами, которые поднимались к небу словно копья. Их вершины были покрыты инеем, а между ними витал густой туман, скрывающий все за пределами нескольких шагов. «Хвала богам, ты очнулся!» Смысл слов сильно разнился с усталой, безразличной интонацией, с которой Гор приветствовал меня. Послышался звук удара, плеск, будто что-то тяжелое упало в воду, а после я услышал Кратхана. «Надеюсь, он сможет нас отсюда вытащить», — совсем неразборчиво рычал Войд, а после выплюнул изо рта что-то и добавил. «А нечего было бабушку драконить. Я вам говорил, что она местная владычица, а горе в пешее эротическое отправил». Я ни черта не понимал. Память услужливо воскресила последние воспоминания. Элементаль исчез, кого-то из орденцев загрыз Войд, а принц с великим князем и изломанными куклами лежали на дворцовой мостовой. Нас за элементалем, что ли, утянуло? Обстановочка была под стать его стихии. Холод, туман, река, снежные фьорды. Вдали на горизонте виднелись странные светящиеся символы, словно нарисованные в воздухе в виде арки. Они переливались голубым и белым, создавая ощущение, будто приглашая к себе. Воздух был пронизан холодом, но не только физическим. Казалось, что сам мир вокруг меня дышит древним ледяным дыханием смерти и забвения. «Давно мы тут?» «Кто же тебе скажет?» Маливан подошел ко мне и протянул четырехпалую руку, помогая подняться. И лишь стоя рядом с ним, я понял, что демон от чего-то вдруг стал одного со мной роста, хотя в бою против элементаля был гораздо больших размеров. «Солнце здесь не встает и не садится. Вечный сумрак. Туман еще этот, из-за которого постоянно лезет кто-то». Я обернулся на голос Кратхана. Тот тоже уменьшился. Но, что удивительно, кожа демонов так и не потеряла розоватый оттенок. Разве что побледнела и утратила яркость. «Кто лезет?» «Эти!» Отреагировал Войд и лапой в полете прибил к палубе, вылезший из воды не то сгусток, не то кляксу, жадно скалившуюся в мою сторону. «Как клякса тумана может скалиться?» «Не спрашивайте». Я нутром чувствовал ее голод и отчаянное желание вгрызться в меня. Войд, дождавшись, пока я налюбуюсь неизвестной тварью, ударом лапы отправил неизвестное нечто обратно в реку. Я огляделся и заметил, что все вокруг было покрыто тонким слоем инея, а паруса, словно крылья огромной птицы, застыли в ожидании. Вдоль берега и среди скал мелькали странные белесые фигуры, полупрозрачные, словно сотканные из света и тени. Они двигались медленно, словно наблюдая за мной, и все до одной входили в реку, растворяясь в ней. Вода кишмя кишела голодными кляксами. Они, словно пираньи, следовали за кораблем, отчаянно пытаясь дотянуться до меня. Изредка кому-то из общего числа удавалось выпрыгнуть из воды, но таких сбивали на подлете демоны горы Войд. «Мы по этой речке, по ощущениям, уже дней 5 плывем», — высказался Кратхан. «Видишь арку над рекой?» Я кивнул. Арка из неизвестных рун и символов впереди продолжала мерцать. Благо, течение у реки было столь неспешным, что до арки нам еще предстояло плыть как минимум около часа. «Так вот, мы к этой арке уже 5-й раз подплываем». Мои брови взметнулись в удивлении. «Это как?» «А вот так. 1-й раз чуть не проворонили, когда совсем к ней близко подошли. Ты весь розовым засветился, и корабль твой тоже. Уж не знаю, по какой причине, но наше плавсредство ни в какую река сдвинуть с места не смогла. Мы решили, что это конструкт защитный, и попытались тебя эвакуировать. Закинули на гора, приладили и приказали улететь. Уж больно странно сияла эта арочка, и ты рядом с ней. Гор умудрился долететь практически у начала этой долины, а после появилась старушенция в балахоне и ударом посоха отправила химеру вместе с твоим бессознательным телом обратно на кораблик. Правда, стоит признать, что случились некоторые игры с пространством. Не ты приземлился подарочкой, а кораблик вновь переместился в начало долины». «А другие корабли видели на реке?» Уточнил я на всякий случай, пытаясь понять происходящее. «Может, хоть помощи удастся попросить у кого-то?» «Ни одного не видели», — покачал головой Маливан, а Кратхан продолжил рассказ. «Как такового выбора у нас не было. Пока ты был без сознания, мы от клякс отбивались. А когда к реке подплывали, ты светился, корабль тормозил. Арка вроде как злиться начинала, что затор создаем ей. И мы на Химере в полет тебя отправляли. А дальше полет, удар и возвращение на исходную позицию. Больше всего, правда, достается Гору. Мы-то что, нас эти кляксы просто поджирают потихоньку. Видишь, какого размера стали, пока тебя защищали. А вот Гору от ударов бабушки явно нехорошо было. Она ему крылья дважды ломала, парочку раз по лапам пришлось. В последний раз он ее в такое пешеэротическое послал, что мы даже заслушались. Она ему голову открутить обещалась. Спрашивать о самочувствии Гора не имело смысла. Я чувствовал свое творение как себя самого. Выглядел тот болезненно. Цвет его шкуры побледнел и из сиреневого приобрел розовый оттенок. А крылья местами приобрели прорехи и трещины. Да и в целом выглядел он так, будто его, как и описывали демоны, последние несколько дней ломали, а сил на восстановление он использовал по минимуму. На нем, правда, зарастать должно было все как на собаке, но чувствую, что за 5 полетов лечил он себя только за счет вытягивания из меня части жизненной силы или магической. Так-то мы все ослабели в этом странном месте, даже не понимая, где оказались и по чьей воле. Но я оценил преданность моих подселенцев, защищавших меня несмотря ни на что. Я еще раз окинул взглядом молочную реку с кисельными берегами, сошедшую будто со страниц детских сказок, только в моем случае сказки были страшные. Пора было познакомиться с хозяйкой здешних мест. Я обернулся к Гору. «Ну что, друг, отнесешь ли ты меня еще раз к горам?» «Надо познакомиться с этой бабушкой, которую ты совершенно заслуженно послал в пешее эротическое путешествие за все, что она с тобой сделала». Гор с тяжелым вздохом спустил крыло, помогая мне забраться на него. «Спасибо, друг», — погладил я его по шипастой голове. Мы взмыли в воздух. Гор устало махал крыльями, поднимая нас в воздух. Река с кораблем, обледеневшим и застывшим, будто во времени и пространстве все удалялось, и вскоре корабль превратился в точку. Со стороны оказалось, что наше пристанище и кораблем можно было назвать с большой натяжкой. Скорее, наше плавсредство напоминало дракар викингов, этакую парусно-весельную ладью со скаленной мордой дракона на носу. Я же про себя отметил, что Гор летит будто бы на последнем издыхании. От былой изящности и легкости не осталось и следа. Если раньше в полете мы еще переговаривались, то и сейчас я чувствовал состояние Химеры. Он упрямо сцепил зубы, поднимая меня в воздух и прекрасно осознавая, что за этим последует боль. А мы все приближались к двум скалам, которые обрамляли речку по обеим берегам. Скорее всего, когда-то это была одна скала, сквозь которую река пробила свой путь и несла неторопливо воды в этом неизведанном краю. Стоило нам приблизиться к самым скалам, как из тумана соткался силуэт. Балахон скрывал лицо, фигуру и прочие детали внешности местной хозяйки, которая, завидев нас, резко взмахнула посохом для удара. Однако же я приказал Гору зависнуть в воздухе. Посох со свистом, рассекая воздух, пролетел перед мордой Химеры, а следом послышалось тихое удивленное ворчание. «Надо же, промазала!» «Уважаемая!» Окликнул я неизвестный силуэт, пытаясь следовать хотя бы элементарным нормам вежливости. Нехорошо так поступать с существами значительно слабее себя. Сильный слабого не обидит как раз из-за собственной силы. Нет чести в том, чтобы обижать слабого, не способного дать отпор. Сила – это привилегия, и каждый может распоряжаться ей по своему усмотрению. Возразила здешняя хозяйка, зло сверкнув, кажется, глазами... Хотя я даже не уверен, что у этой сущности было лицо. «Сила – это не привилегия», – сдержанно возразил я. «Сила – это обязательства, которые мы возлагаем на себя, достигая определенного ранга развития и самосознания». «Кто бы говорил об обязательствах?» – каркающим смехом отреагировал силуэт на мои слова. «У тебя есть обязательства, но ты их не выполняешь. И пока не начнешь их выполнять, страдать за это будут те, кто тебе дорог. Мне надоело играть с тобой в игры, мальчишка. Ты обязан повиноваться и выполнять то, что я говорю». «А вы простите, кто, чтобы подобным образом разговаривать со мной?» Я Махашуньята, и ты мой жрец. Склонись передо мной. Да. Нужно было догадаться, что долго игнорировать первородную божественную сущность вроде пустоты не выйдет. А если уж эта сущность еще и ассоциировала себя с женщиной, то вообще мое поведение было сродни смертельному номеру. Попробуйте проигнорировать женщину, наделенную властью. А если это власть божественного ранга? То-то же. Я сейчас планировал пройти по очень тонкому льду. Вы что-то путаете, уважаемая Махашуньята? Возразил я, разглядывая силуэт. Я никому не клялся служить и ничьим жрецом не становился. И уж точно добровольно не проходил никаких посвящений. А если мне не изменяет память, жречество – это именно что добровольное служение определенному существу. Да как ты смеешь, мальчишка? Я наделила тебя силой. Я вытащила тебя из забвения. Я изменила твою жизнь, вылечив тебя. И только моей силой ты выживаешь во всех передрягах. А сейчас ты плюешь мне в лицо? Я для этого слишком хорошо воспитан, чтобы плевать в лицо женщине вне зависимости от ее статуса или положения в обществе. Продолжал я предельно вежливо гнуть свою линию. Технически к моим аргументам было не подкопаться. Факта принесения клятвы не было, а потому можно было побарахтаться. К тому же, это ваша точка зрения. Моя точка зрения выглядит несколько иначе. Клятвы я не давал, а потому все то, о чем вы говорите, это всего лишь субъективная трактовка обстоятельств. Субъективная трактовка обстоятельств? Божественная сущность попробовала на вкус мое определение в некотором замешательстве, но быстро вернулась к первоначальной линии нападения. Ты пользуешься моей силой. Ты открываешь порталы и ходишь по миру моей силой. Ты спас своих близких моей силой. Ты противостоял элементалю льда моей силой. Кто ты без моей силы? Ничтожество и калека. Ты мой раб и должен вовек быть благодарен мне. А вот это ты зря, богиня. Очень зря. Где-то в глубине души голову подняло нечто до боли знакомое, родное. Кто-то или кто-то, кто заставлял выпрямить спину и не сметь преклонять колено перед взорвавшейся сучкой. Из чистого упрямства я перешел на «ты» с первородной стихией, будто мы были равны. Я – душа без прошлого. Я – ребенок без родителей. Я – калека, которому суждено было стать возрождением рода, но которому ты своей прихотью решила изменить судьбу. Восставшее нутро подкинуло в качестве аргумента еще одну аксиому. Нарушение вселенского равновесия всегда влечет за собой последствия. Поэтому я произнес, спокойно глядя на противостоящий нам силуэт. Не страшно нарушать вселенское равновесие? Или думаешь, что последствия тебя не коснутся, потому что ты первородная стихия? Ух, как это выбесило пустоту! Она рванула в мою сторону и даже замахнулась посохом, чтобы ударить, но я спокойно выставил руку, на которой засветилось розовое сияние. Кажется, той самой магии рассвета, которой я в свое время напитался, находясь рядом с Эолой в Попигайском кратере. Посох замер, так и не обрушившись на меня. «Ах ты, червь! Ты же личинка! Не раскрывшаяся душа, не оперившаяся! Как ты смеешь перечить мне? Я лишу тебя всех сил! А вместе с ним и положение в обществе. Я верну тебя в то место, где бы ты был, если бы не мой дар. Оставлю тебя тем же калекой гнить под лестницей. Заберу у тебя все, что не принадлежит тебе по праву». Рядом со мной мелькнуло несколько туманных плетей, каждая из которых держала словно в аркане Малевана, Кратхана, Войда, а позже и меня сорвало с гора. Так мы пятеркой и висели в воздухе, скованные силой первородной пустоты. «И я начну снег!» Расхохоталась эта безумная первостихия или богиня. Пришлось образно спустить божественную сущность с небес на землю. «О нет, Махашуньята, они тебе не подвластны, а все потому, что к тебе они не имеют никакого отношения. Кратхан с Малеваном принадлежат мне по праву крови, да и святое правило, что в бою взято, то свято, никто не отменял. Они – мои военные трофеи». Плети рассыпались, а Малеван с Кратханом исчезли, оказавшись в моем внутреннем ничто. Гор, тоже тебе не принадлежит. Он создавался не твоей силой. Это мое собственное творение, и он мне принадлежит именно по праву Создателя». Туманная плеть тоже истаяла, отпуская на свободу химеру, которая тут же исчезла в моем ничто. Я взирал на Войда. Что же касается этой милой зверушки, то это его